В это время адмирал задавал почти такой же вопрос своим подчиненным. «И кто вы такие после этого?» Распинался он, красный как рак. «Что значит нет таких деталей? На складе должно быть все. «Их забрали!» Сквозь его рев с трудом пробивался тоненький голос завхоза линкора. «Вот и отдавайте под суд моего предшественника, 3000 лет назад получившего приказ отдать их на переработку!» Адмирал сбавил темп, поняв, что в чем-то он был неправ. Криком проблемы не решишь, а ситуация действительно выходила из-под контроля. Точнее, она не желала под него входить. Перекличка между линкорами показала, что ни на одном из них не было нужной детали, списанной в далеком прошлом из-за ужесточения стандартов качества. Слишком она грязной оказалась для закрытого космического объекта. Борьба за чистоту в те времена пересилила борьбу с вымершими вампирами, и детали изъяли без опаски, пообещав в очень скором времени заменить ее на новые, высококачественные и экологически чистые. Вероятнее всего, с тех пор экологические нормы повышались быстрее создания новых вариантов деталей от трафикатора, потому что до сих пор никто ничего взамен так и не привез. Планета была такой манящей. Вот она, висит прямо перед глазами, окруженная точками бесчисленных звезд и в то же время недоступной, как никогда. Капитан, присутствующий при разносе, подозревал, что эта сценка с отсутствующими деталями разыграна специально ради него. Планета, попавшая под карантин, не имела права передаваться в частные руки и становилась государственной собственностью. И именно это, а не мифические стандарты чистоты, лучше всего объясняло происходящее. Грубо говоря, адмирал решил избавиться от капитана самым простым и эффективным способом, доказав, что планету невозможно беззаразить. «Давайте поставим перемычку», – предложил он. Инженер в ответ покрутил пальцем у виска. «Взорвется, и вместо уничтоженных вампиров там мы получим стаю обезьян с дубинами здесь», – неодобрительно ответил он. «Не уверен, что у них хватит ума управлять высокотехнологичным линкором. Обстоятельства вынуждают нас объявить планету карантинной зоной». В точности повторяя мысли капитана, сказал адмирал. Капитан сложил кукиш и вытянул его в сторону адмирала. «Я не позволю всяким проходимцам отнимать у меня планету», – загласил он. «Отправляйте сообщение в центр, пусть высылают ваши детали, мне торопиться некуда. Пока мы не очистим планету от вампиров, мне никуда не полечу». «Вы дайте ему скафандр и пусть летает вокруг планеты», – разозлился адмирал. «Ага, избавляйтесь от главных свидетелей». «Вовсе нет», – адмирал указал ладонью на землю. «Вы будете следить за тем, чтобы никто не спустился на планету без вашего ведома». «С этим обычно справляются спутники». «А что нам здесь делать без атрофикатора? Смотреть, как аборигены сражаются с вампирами?» Адмирала посетила неожиданная мысль. «А кстати, как они сражаются? Если, как вы говорили, они отлично справляются с кровососами, мы просто дождемся, когда они победят, и возьмем их под свой патронаж». Завхоз линкора и инженер, поняв, что на сегодня скандалы закончены, тихо удалились. Адмирал выдал пулеметную очередь приказов и нажал на кнопки. Вместо планеты появилось изображение удалявшегося линкора. В космос выпустили микроспутник-наблюдатель. Объектив прошелся по большой медведице, высветил далекую комету, нацелился на планету и ускорил ход. Земля быстро выросла и скрылась в ослепительном пламени огня. Защитный пластик деформировался и растекся матовыми капельками, а потом и вовсе отлетел в сторону, когда пламя стихло. Спутник пролетел сквозь облако и вынырнул на освещенной части планеты, просканировал поверхность на наличие жилья, выбрал точку наугад и повис над городком со сгоревшими деревянными домами и закопченными каменными. Не было заметно ни одного человека, ни одного животного или птицы. Город был мертв настолько, насколько это было вообще возможно. «Похоже, они оказались не такими сильными, как вы нам расписывали». Адмирал повернулся к капитану. Тот замотал головой. Съемки отчетливо показали, как царевичи разбили отряд вампиров простыми стрелами. Адмирал склонился над микрофоном. «Покажите мне найденный нашим другом первооткрывателем замок». Спутник взлетел повыше, высчитывая новый курс по заданным координатам места. Набрал скорость и влетел на ночную сторону планеты. Помехи, создававшиеся защитным полем, и слабый желтый свет очутились точно по курсу его движения. И спутник очутился над замком в тот момент, когда поле надулось и шибло скребущихся вампиров третий раз. Кощей хотел использовать против вампиров свой любимый лазер, ни за что ни про что разметавший планету Фаэтон. Мелкие астероиды осыпались звездным дождиком, но выяснил его минимальную мощность и отказался от этой идеи. Вместе с вампирами уничтожилась бы и добрая часть континента. Лазер создавали для защиты от крупных небесных тел, угрожающих состыковаться с планетой, и для пальбы по воробьям он не был приспособлен. Адмирал оперся головой о руку и задумчиво застучал пальцами по панели. Ни одно защитное поле в его мире не умело надуваться и сбрасывать с себя налипших вампиров, хотя и врагов, которые хотели разобраться с полем голыми руками, тоже не встречалось. Гат рвал и метал, задавленные своими же, глупо погибали лучшие из его войска, а он до сих пор не мог найти брешь в защите замка. Демон, обычно легко раскидывавшийся советами, после неудачи с камнем глубоко задумался. Отправился в ад и до сих пор хранил гордое молчание. Гат вызывал его в течение 2 часов на расчищенном от грязи каменном в луне, злобно огрызаясь на вопросы вампиров и посылая их прямиком в прекрасное далекое. «Эй, рогатый!» Не выдержал он. «Выходи, иначе в другой справочную обращусь». Из валуна вылетело облако дыма, и сквозь шипение донесся рев демона. «Замолкни, саблезубый!» Демон появился в виде глубоко задумавшегося над бренностью бытия философа. «Я единственный служащий в единственной справочной. Сам себе начальник и подчиненный, так что выбирай выражение, иначе отправишься в такую даль, что прекрасное далекое рядом не стояло». «Мои войска гибнут. В городах люди оказывают жестокое сопротивление. Замок закрыт непонятно чем. И меня того и гляди свергнут ко всем чертям. Как пробить защиту?» «Мы думаем, думаем». Демон распрямил спину и уставился на лорда. «Наши разведчики нашли что-то интересное, и я постараюсь использовать это для нашей пользы. Слушай, ты мог бы вызывать меня без этой дурацкой пентаграммы? Я не собираюсь набрасываться на тебя и разрывать в клочья. Мы не занимаемся физической болью. Наша специализация – душевные муки попавших в ад грешников. Между прочим, закончить жизнь самоубийством в аду невозможно». «Ты на что намекаешь?» – встревожился гад. «Фу!» – сплюнул демон. Синий конек насквозь прожег валун. «Я только что с выступления перед новыми душами. У меня и без тебя полно работы. Уберешь пентаграмму, я смогу лично отправиться и переговорить с тем, кто висит у нас над головами». «А кто там висит?» Гад поднял голову. «Новые души», — осклабился демон. «Стирай свои каракули. Мне охота поговорить с тамошними обитателями. Если разведка права, они окажут нам нужную помощь». Адмирал все еще стучал пальцами по панели, когда сзади раздалось вежливое покашливание. Громко вскрикнул капитан, следом послышался звук рухнувшего тела. Снова капитан. И покашливание ненадолго переросло в смешок. Адмирал повернул голову. Военная выправка и выдержанность не позволили ему присоединиться к капитану, но фуражка на нем приподнялась на добрых 5 сантиметров. Волосы сами собой, без внутреннего приказа, встали дыбом. «Я могу помочь вашей проблеме», — вкратчиво сказала существо из ночных кошмаров, упившихся в ума от профессионалов пьянки. «О, оригинальная прическа! Спасибо!» — автоматически ответил адмирал, снимая фуражку и пытаясь пригладить неподдающиеся волосы. «Чем обязан? Есть деловое предложение». Существо село в кресло напротив, запахло серой. «Вам нужна планета, и я могу вам ее преподнести на блюдечке с золотой каемочкой. Кто вы?» «Я представитель народа, который может сделать многое, но и нам нужна помощь. Это ваше?» Адмирал указал на изображение замка. Демон отрицательно покачал головой. «Устаревшая стиль», — сказал он. «И не в моем вкусе. На чем вы прилетели на линкор? Почему никто не доложил? Я способен к телепортации. Вам знаком этот термин?» Адмирал заинтересовался подробностями, но демон не позволил ему развить тему, напомнив адмиралу очевидное. «Вам нужна планета». «Нужна?» — согласился адмирал. «Вы можете очистить ее от вампиров?» «Могу. А что нужно вам?» Демон щелкнул пальцами, и в воздухе появилось изображение креста. «У вас есть люди, которые носят такой знак?» «Нет. Что он означает?» «Его носят члены старинной организации, обещающие своим приверженцам сказочную жизнь после прохождения суровых испытаний. А мы предлагаем сказочную жизнь прямо здесь и сейчас. Вы говорили о воспитании», — напомнил адмирал. «Мы – широкопрофильная организация», – поправил демон. «Услуга за услугу. Мы даем вам планету, а вы, в свою очередь, перевозите сотни из наших в ваши края, где мы сможем обменяться опытом и предложить вашему народу массу услуг. Мне надо обсудить это с коллегами», –